Жур. Ладно, поехали в Адельвейс. Плещеев выпил кофе большим глотком и посмотрел на Игоря с Наташей. Выше нос, гвардейцы. Веселье продолжается. Глава десятая. Всему в этой жизни наступает конец. Пришел он и долготерпению сынов Израилевых, а потому в году 66-м по Рождеству Христову вся Иудея поднялась против римского самовластия. Однако и года не миновало, как нагрянул полководец Веспасиан во главе 6 легионов и овладел Галилеей. А предводитель повстанцев Иосиф бен Метафий, да будет он проклят в веках, перешел на сторону врага и, назвавшись Иосифом Флавием, принял римское гражданство. А земля иудейская наполнилась слезами и плачем. Только в одном городе Цезария мучительно погибли 20 000 граждан, а по дороге на Вифлеем крестов с распятыми стояло во множестве. Трудно представить даже, насколько тяжела смерть подобная. Вначале человека бичевали так, что после 5-го удара уже не брызги крови, а куски мяса летели во все стороны. Затем ему на плечи кидали бремя перекладины и прибивали к ней руки гвоздями. И не допусти, Господи, чтобы они были ржавыми. Под щелканье бичей, окрики и пинки тащил мученик свою ношу до места казни, где его поднимали наверх и крепили к вертикальному столбу. Но в таком виде казнь для палачей была неинтересна. Подвешенный подобным образом не имел возможности дышать и быстро умирал от полного удушья. Поэтому-то римляне и прибивали распятым иудеям ноги, чтобы те имели точку опоры, и умирали медленно от жажды, заражения крови и палящего южного солнца. Иногда в качестве высшего милосердия казненным ломали голени, но такое случалось нечасто. Пока сыны Израилевы мучились на крестах, 4 легиона римских во главе с Титом окружили Иерусалим, и был страшен гнев их. Подтащив передвижные башни, гелеполы и с криками «Барра!», подобным рыку слона африканского, они овладели 3-й, а потом 2-й стеной, и спустя время ворвались в град Божий. В 10-й день 5-го месяца проникли они во внутреннюю часть храма Господня и сожгли его, унеся все ценное из святая святых. Однако была это малая талика из того, что веками собиралось сбережением во славу благочестия иудейского. Левит Авит, дальний потомок Аарона, через правнука его Финиеса, на своем смертном одре поведал, что золотая и серебряная утварь, а также все прочее во множестве было сокрыто от римлян в соломоновых конюшнях, кои размещались под древним храмом. Будто бы находилось все добро в 24 кучах, а главное, там же хранились знаки достоинства иудейского, 5 каменьев из дюжины, бывших на наперстнике первосвященника и собранных левитами за века. Дальше страницы были вырваны с корнем, и, вздохнув, Снегирев вернулся к реальным жизни. Достал сотовую трубку и, подмигнув Рексу, принялся звонить Кольчугину. — Слушаю. Голос того энтузиазма не выражал, и Снегирев улыбнулся. — Здравствуй, Кирилл. Как самочувствие? — А, Алексеич, привет. Слушай, извини за вчерашнее. Нажрался, как свинья. Машину-то хоть тебе сделали? Чувствовалось, что на душе и в желудке у него тяжко. Ерунда. С каждым случается. Снегирев вдруг поймал себя на мысли, что лично с ним такое не случается, и направил разговор в другое русло. Нужны фотографии твоей сестры и ее подружки. Желательно цветные. Сможешь раздобыть? Конечно. Кольчугинский голос прямо-таки заискрился надежды, и он поспешно добавил: «Завтра утром будут». «Ну и чудесно. Заеду». Снегирев отключился и взялся был за книгу по новой, как раздался зуммер, и на штучном сотовом чуде загорелась багровая кнопка без знака.